Очки предупредили. Синяя перчатка моментально сменил траекторию своего кулака и обеими руками загородил все пули. Огненный язык полностью превратился в синие светящиеся осколки. Он суровым голосом сказал: «Ривер, забыла, кто ты?» Ривер холодно ответила: «Я как раз вспомнила, кто я». Лицо синей перчатки напряглось. «Видимо, ты и впрямь забыла. Что бы вы ни задумали, я не позволю этому случиться». Не успел он договорить, как Мел и Джейн открыли огонь. «Та-та-та, энергия его перчаток способна поглотить наш огонь. Я сама разберусь», — крикнула Ривер. Синяя перчатка действительно был неубиваемый, а вокруг скапливалось все больше и больше пожирателей. Мел, прекратив стрельбу, закричал: «Уходим, экономим боеприпасы». Ривер совершила рывок к синей перчатке, чтобы его задержать, благодаря чему у ее товарищей появилась возможность продолжить путь. Саймон хоть и беспокоился за жизнь сестры, но ему пришлось последовать за командой. «Ривер, будь осторожна». Драка между Ривер и синей перчаткой. Непонятно, хотел ли синяя перчатка убить ее, потому что целая серия его шквальных ударов провалилась. Ривер отбивалась руками и ногами таким образом, что не давала перчаткам врага коснуться ее тела. От лица синей перчатки было показано, что он отчетливо видел траектории ее возможных ударов, однако Ривер била совсем не по этим траекториям, из-за чего все его удары проваливались. Синяя перчатка изумился. «Как, теперь мой разум прояснился», — ответила Ривер. «Хия». Уловив момент, она левой рукой схватила его за локоть, правой ладонью совершила толчок в направлении его лица и по инерции правым локтем ударила в грудь, после чего правая ладонь сжалась в кулак и ударила по очкам. Прием «Свирепый тигр взбирается на гору». Очки синей перчатки сломались от одного удара. Высокие технологии. Если бы зрители не болели за экипаж «Серенити», они, возможно, немного бы расстроились, но сейчас лишь бурно радовались. В «Светлячке» имелись как дорогие, первоклассные фантастические оружия и снаряжение, которыми пользовались альянсы «Синяя перчатка», так и немного модифицированные под эпоху будущего, но имевшие классический облик пороховое оружие, которым пользовались ковбои. Зрители, с первого взгляда влюбившиеся в эту новую стилистику и новую культуру, уже неоднократно молча выкрикивали: «Как же круто!» Тем временем команда Мела, убивая пожирателей, продвигалась вперед, но из-за того, что эти чудовища были слишком живучие и даже вставали после попадания в них пуль, люди Мела и окружающие солдаты Альянса едва справлялись. Приземлялось и скапливалось все больше пожирателей. Бабах! Изображение переключилось на воздушный бой. В данный момент все темно-синее небо по-прежнему пылало пожаром войны. Без конца какой-нибудь военный корабль падал и взрывался, кто-то умирал. Горные вершины Новой Шанси густо дымились, желтая почва на предгорье была заполнена обломками и человеческими останками. И пожиратели, и альянс, и независимые храбро и стойко сражались. Светлячки тоже начали один за другим приземляться или совершать вынужденную посадку на разных горных пиках. Взлетно-посадочная полоса на основной базе превратилась в чрезвычайно опасную зону. Команду Мела плотно окружили пожиратели. На экране с разных ракурсов показали, как корабль «Торнадо» на бешеной скорости спикировал и сбил нескольких пожирателей на земле, отчего те подлетели вверх. Капитан корабля одной рукой отворил люк и выглянул наружу. Сильный порыв ветра отбрасывал его черные волосы назад. Он с дерзкой улыбкой крикнул вперед: «Ха-ха-ха, Мел, мы пришли спасать тебя. Черт возьми, какой красавчик!» У зрителей загорелись глаза, немало фанатов восторженно заахало. Натали возбужденно замахала кулаками. Наконец-то, боевая сцена с его участием. С появлением корабля «Торнадо» музыкальное сопровождение вновь повысило пафосную атмосферу на новый уровень. Китайская флейта «Ся», придававшая восточное настроение, вкупе с хором высоких голосов, барабанами, оркестром и электронными звуками оглашали залы 3845 кинотеатров Северной Америки. Эти непринужденные и патетические звуки «Ся» окончательно распалили зрителей. «То-то!» — громко откликнулся Мел. Корабль «Торнадо», находясь в движении и не сбрасывая скорость, снизил высоту. Из хвостового отсека вылетел грузовой транспорт «Мул», в котором сидели Меган и еще 4 человека. «Торнадо» убрал руку с люка и прямо с корабля спрыгнул на «Мула», а с него на землю. Зато корабль неожиданно упал на взлетно-посадочную полосу и проскользил по земле, сбив всех загородивших путь пожирателей. Зрители опять невольно воскликнули: «Вау, уходите!» Обратился «Торнадо» к людям Мела и направился к врагам, которые гнались сзади, а когда мимо проезжал «Мул», быстро проинструктировал Меган и остальных членов своей команды. «Охраняйте их всеми силами. Начиная с этого момента, Мел, ваш командир». Мул, очевидно, не мог вместить в себя 10 человек, поэтому двое качков и брутальная Мишель Родригес из команды «Торнадо» с оружием на спине выпрыгнули с транспорта, а небоеспособные Килли и Саймон залезли на Мула. Мел недолго поглядел на планировавшего задержать пожирателей «Торнадо», затем развернулся и побежал к коммуникационной башне. «Уходим». Окруженный 10 с лишним пожирателями «Торнадо» нисколько не церемонился и не щадил сил, прибегая ко всевозможным приемам, которые в его исполнении выглядели зрелищно. Серия ударов ногами была для него самым обычным делом. Он заново показал, что такое сила, скорость и взрывная мощь. Зрители вытаращили глаза, любители боевиков уже пребывал на 7-м небе от счастья. Кунг-фу, не сними волшебный юноша фильм, это была бы великая утрата для человечества. Вовремя у Джессики проявился острый нефрит. Никакого юмора и веселья, никакой пластичности тела, высокий, крепкий волшебный юноша демонстрировал настоящее кунг-фу. Насколько красивым и крутым может быть кунг-фу на киноэкране? Матрица давала один ответ, теперь Светлячок давал другой ответ. Торнадо, точно носорог, нагнувшись вперед, совершил резкий рывок вперед и двумя руками нанес удар, от которого пожиратель попятился на несколько шагов назад, затем вырубил находившегося рядом солдата Альянса. Его глаза, взятые крупным планом, выражали свирепость и кровожадность. Это был настоящий гнев. Вдруг два пожирателя с гнилыми лицами, в одежде с шипами одновременно атаковали слева и справа. Торнадо, согнувшись в пояснице, откинулся назад, достал из-за пояса два пистолета и, молниеносно расставив их в стороны, нажал на спусковые крючки. Два громких выстрела попали в сердца, два пожирателя с воплями повалились на землю. Отклонившийся назад торнадо тоже жестко упал, но в следующий миг, изогнувшись, прыжком встал на ноги и устроил стрельбу из двух пистолетов по пожирателям. Бах, бах, бах, бесстрашный и неукротимый капитан торнадо, наблюдая на экране за тем, как он с каждым выстрелом валит на землю по одному пожирателю, зрители чувствовали, как их сердца бьются в такт выстрелом, но когда камера поднялась вверх, они увидели, что вокруг торнадо уже скопилось так много пожирателей, что они почти заполонили весь экран. Сердце ушло в пятки. Хия, хия. Изображение переключилось на Ривер, которая до сих пор дралась с синей перчаткой. Обстановка рядом с ними тоже не улучшилась, а еще более волнительным было то, что зловещий вождь пожирателей не умер в воздушном бою, а, покрытый пеплом, но по-прежнему имевший надменный вид, бросился к Ривер. «Девочка, это я, сверхчеловек». Он тут же оказался возле Ривер. Синяя перчатка, ошарашенно взглянув на него, сказал: «До свидания», развернулся и побежал за мылом. Вождь пожирателей принял бой. Между тем атакуемый со всех сторон торнадо постанывал, испытывая боль. Свирепому тигру не одолеть стаю волков. Его лицо уже было расцарапано, виднелись кровавые следы. Несколько пожирателей схватили его руки и тело. Торнадо яростно заорал и, извиваясь, замахал ногами. «А-а, тра-та-та». В этот момент внезапно полетели пули в виде огненных языков. Группа пожирателей и торнадо оказались моментально подстрелены. Малогабаритный боевой корабль Альянса пронесся мимо и полетел в сторону Мела. Взгляд у торнадо стал стеклянный, он пошатнулся и с грохотом упал на землю. Камера снимала сверху вниз. Казалось, лицо торнадо не выражало никаких эмоций, но в то же время он будто со слабой улыбкой уставился в небо, где до сих пор упорно сражались и падали светлячки. С помощью психологического монтажа зрители перенеслись с Новой Шанси в долину Серенити. Торнадо лежал в густой траве горной долины, прямо как на фото у Мела в капитанской каюте. Высокая темно-зеленая трава колыхалась на ветру. Опять долина Серенити. Сосредоточенные критики заметили это. Хитер и Ван Яна втайне искали, как бы придраться к его игре, но тоже не посмели это проигнорировать. Это долина Серенити в голове торнадо, прекрасная долина, заросшая дикой травой, место, где он 15 лет назад должен был умереть. Изображение вернулось на Новую Шанси, толпа пожирателей набросилась на лежащего, неспособного встать торнадо, и тело этого отважного капитана пропало из виду. Почти добравшийся до коммуникационной башни в конце взлетно-посадочной полосы Мел оглянулся назад и тут же бесконтрольно выкрикнул: «То-то! Черт!» Лица пятерых членов экипажа торнадо резко стали суровыми и гневными. Управлявшая мулом Меган не обернулась, но, не в силах сдержать горе, закричала: А-а-а, смотря этот эпизод и слушая пафосную, но трагическую музыку, давно ждавшие первого сеанса зрители, за исключением немногочисленных людей, ненавидевших волшебного юношу и надеявшихся на провал светлячка, почувствовали, как сжалось сердце, у одних фанатов к горлу подкатили слезы, другие удрученно вздыхали. Капитан Торнадо мертв, Эвелин схватилась за покрасневший нос, который щипала, слезы вот-вот собирались хлынуть из глаз, и это немного грустно. Натали, не удержавшись, хлопнула по креслу и тихо выругалась. Твою мать, и почему такой хороший мужчина должен умереть, еще и такой жестокой смертью? Рэйчел вытерла влажные глаза, признавая, что это было действительно впечатляющее выступление. В кинотеатре Амсцитывалг Джессика крепко сжала руку Ван Яна и, еще не отойдя от недавней сцены, тяжело промолвила: «А боже, ужас какой!» Ван Ян, улучив момент, опустил голову, подтянулся поближе и спросил малыша: «Папа классный, так ведь? Сдохните!» Брутальная девушка бешено обстреливала из пулемета корабль Альянса, двое качков грубо расчищали местность от окружающих пожирателей. Когда корабль Альянса открыл ураганный огонь по людям, они уже добрались до коммуникационной башни, мул напрямую протаранил стекло, и группа зашла внутрь. Быстро замелькали кадры, на которых Мел, Джейн, Зои и пятеро членов экипажа Торнадо по пути легко расправились с обороной Альянса в башне. В итоге они вошли в комнату для отправки сигнала, однако система связи была на пароле, а отвечавшая за взлом пароля Кейли тревожно сказала: «951753 не подходит. Мне нужно как минимум 15 минут». В такой критический, серьезный момент зрители все-таки заулыбались, но придется обороняться 15 минут. Синяя перчатка же шел по коридору прямо к комнате, спокойно говоря: «Пора на этом заканчивать. Тра-та-та, тра-та-та». Все присутствующие подняли оружие и, нацелившись на синюю перчатку, открыли повсеместный огонь. Тот, несмотря на потерю очков, вытянул руки перед лицом, вдобавок на нем было черное пуленепробиваемое пальто, которое как будто поглощало ударную силу. Сперва он попятился, но затем вдруг напрягся и все-таки сумел войти в комнату, где было много людей. Боясь за окружающую коммуникационную аппаратуру, Мел и остальные вынуждены были сбавить огневой напор. Любивший обвешивать всего себя оружием Джейн на этот раз оказал немалую пользу, швырнув ручную гранату. Бум! Синяя перчатка прикрылся руками, взрыв гранаты мгновенно превратился в голубое сияние, а его перчатки почернели. Он совершил слишком быстрый рывок вперед, поэтому снова открывать огонь по нему уже было поздно. Мел выкрикнул: «Прекратить стрельбу! Следите за аппаратурой!» Синяя перчатка встал в центре комнаты и, похоже, окинул взором окружающих. «Что вы хотите сделать?» Еще не договорив, он сдвинулся с места. Команды Serenity и Торнадо набросились на него со всех сторон. Ох, зрители с трепетом смотрели эту боевую сцену в комнате. 8 человек пытались остановить синюю перчатку. Однако, несмотря на это, их сил как будто было недостаточно. Изображение переключилось. В это время сражавшаяся с вождем пожирателей Ривер после нескольких стычек наконец-то смогла ускользнуть и устремиться к коммуникационной башне. В следующем кадре Саймон, видя, что дело плохо, тоже с ревом бросился в атаку. «Нельзя недооценивать доктора, я не какой-то там массажист». Необходимо сказать, что его участие нарушило баланс. Синяя перчатка подвергался ударам сзади и спереди и лишь с огромным трудом сопротивлялся. «Готово!» — крикнула лежавшая на приборах и настраивавшая систему связи Кейли и установила сигнальное устройство. Мел в процессе драки обратился к синей перчатке. «Я покажу тебе мир без греха. Покажу, к каким идеалам ты стремишься». Синяя перчатка мгновенно изменился в лице и не сдержал крик. «Нет!» — Кейли нажала на специальные кнопки, и на глазах у присутствующих все экраны в комнате загорелись. Сигнал был отправлен одновременно в 30 миров. Глава 367. Волшебный юноша вернулся. На киноэкране из коммуникационной башни внезапно вырвался вверх столб света, пронесшийся сквозь небо в космос. Сигнал, содержавший правду, отправился одновременно в 30 миров. Фух. В 3845 кинотеатрах Северной Америки раздались облегченные вздохи. Сигнал отправлен. Многие зрители, полностью отдавшиеся просмотру, почувствовали во всем теле усталость. Мягкая музыка постепенно разбавила накопившееся напряжение и угнетенность, даже дышать стало легче. Похоже, Только что закончившаяся битва за Новую Шаньси оказалась и впрямь необычайно захватывающей и берущей за живое. В кинотеатре Амс цитывал к зрители, наслаждавшиеся восьмиэтажным экраном IMAX, даже слегка испытывали головокружение. Миссия выполнена. Однако фильм до сих пор продолжался. Находившиеся на Новой Шаньси солдаты Альянса, бывшие солдаты армии независимых и немногочисленные остатки пожирателей, кажется, на какой-то момент прекратили агонии, задрав головы, уставились на огромное видео в небо, на котором женщина-ученый с радостным видом говорила: «Сегодня мы впервые добавили в систему вентиляции поксиангидрохлорат Г23, который должен стереть порочную сторону в человеческих нейронах и уничтожить все плохое». Пока она рассказывала, в кадре показали светодиодные экраны на городских улицах, бары в окраинных городах и другие места. Люди с разным выражением лица смотрели это видео с правдой. Также в замедленной съемке было показано, как заключительный этап сражения на Новой Шаньси все еще шел. Вождь пожирателей, смотревший видео в небе, оказался сметен орудийным огнем корабля Альянса и замертво упал на землю. А солдаты Альянса, тоже узнавшие правду, временно перестали сражаться с независимыми ковбоями. «Мы хотели как лучше, мы старались ради людей». Изображение вернулось в комнату для передачи сигнала. Как и ранее, было видно, как на голограмму ученого набросился пожиратель и уволок женщину, раздался вопль. «А-а-а!» Келли выключила запись. «Мел, Миранда, непрекрасный новый мир». Для Мела и остальных стало неожиданностью, что находившийся в окружении под прицелами разного стрелкового оружия синяя перчатка ничуть не удивился и не проявил никаких эмоций. Он уже давно знал всю правду. Его холодная речь идеально отображала, что такое упрямство. 30 миллионов человек вызвались добровольцами, мы трудимся ради прекрасного нового мира. Вы не поймете наших идеалов, даже мы сами не понимаем, как их достичь. Поэтому человечеству нужен прекрасный новый мир. Вы сами так решили, а нас спросили, да кем вы себя возомнили? С насмешкой выругался Мел. Джейн тоже усмехнулся. Да кому сдался какой-то прекрасный новый мир? Синяя перчатка непоколебимо произнес. Знаете, каждый человек пройдет очищение. Мел опять выругался. А потом превратиться в пожирателя, если бы не ваше очищение, уже было бы намного лучше. Синяя перчатка показал странную улыбку. Мел, ты не понимаешь, мы все люди одного мира, в этом мире никто не отличается от пожирателей. Критики молча размышляли над этим диалогом со скрытым смыслом. Альянс, независимые и пожиратели не отличаются. На экране показали, как Ривер зашла в комнату. Саймон тут же радостно бросился к ней. Ривер, синяя перчатка при виде нее вдруг дал волю злости. За сегодняшний вечер это была его самая сумасшедшая мимика, говоря ненавистным тоном слова. Но ваше невежество мешает зародиться прекрасному новому миру. Он ринулся к Мэлу. Бах! Раздался выстрел, синяя перчатка, даже не издав стона, с грохотом свалился на пол. Из длинного револьвера, который Меган сжимала в правой руке, выпала гильза патрона. Она застрелила самого гнусного за сегодняшний вечер типа. Синяя перчатка и пожиратели не отличаются. Клэр сделала глубокий вдох. На этот раз она кое-что разглядела. Ранее Меган на корабле Торнадо застрелила пожирателя, а сейчас синюю перчатку. Эти две сцены перекликались и намекали на связь синей перчатки и пожирателей. Ой, в кинозалах раздались изумленные возгласы и вздохи. Неукротимый, настолько злодейский, что вызывал одновременно отвращение и восхищение. Синяя перчатка вот так умер. На экране лежавший на полу синяя перчатка еще не умер. Его лицо казалось безмятежным и умиротворенным. Он на последнем издыхании сказал: «Ривер, ты должна отправиться посмотреть на прекрасный новый мир. Пакс Г-20 сработал. Ривер, ты должна вернуться помочь ему». Камера сверху запечатлела, как синяя перчатка, вокруг которого стояли люди, скончался. «Пакс Г-20!» – в изумлении и непонимании крикнул Джейн. У Мела и остальных были серьезные лица. Оказывается, Миранда, где провалился Г-23, была всего лишь одной из экспериментальных площадок для программы по очищению разума. Альянс никогда и не сворачивал программу. Значит, еще есть Г-18, Г-19. Планета, где применили Г-20, уже успешно стала, по словам синей перчатки, прекрасным новым миром. Зрители перед экранами восклицали: «Бог мой, да ладно, это задел на сиквел», так подумали киноманы. Критики же мыслили по-другому. Выбор за Ривер – это вызов для неоднозначной человеческой натуры. Если очищение успешно прошло, стоит ли его продвигать в массы, щелк. В это время Мел вдруг поднял пистолет и нацелился на Ривер, следом Зои, Миган, Джейн и остальные нацелились на нее. Саймон в панике спешно закричал: «Эй, эй, она только что вас спасла!» Келли тоже испугалась. «Капитан», Ривер спокойно им объяснила, «когда-то я была синей перчаткой, но я больше не состою в группе особого назначения, я была одним из надзирателей на Миранде». Мел, пристально уставившись на нее, медленно опустил оружие. Далее показали, что ожесточенная битва за новую Шанси уже закончилась, камера отдалилась от движущейся фотографии на надгробии Уэша. Рядом весь утес на горном пике был заставлен множеством надгробий, однако зрители нигде не могли увидеть фотографию торнадо. Под скорбные, жалобные звуки пианино и виолончели в музыкальном сопровождении Зои с ледяным лицом вышла вперед и поднесла дикие цветы. Мел, Джейн, Саймон, Келли, Ривер, кто с печальным, кто с угрюмым видом смотрели на могилы, зрители тоже про себя молились. «Покойтесь с миром, ковбой». Камера отдалилась до дальнего плана. В верхней части экрана IMAX раскинулось необъятное темно-синее небо, в нижней части справа – просторный горный утес, в самом же низу был бескрайний желтозем. Serenity стоял возле утеса, с разных горных столбов массово поднялись в воздух светлячки, камера немного приблизилась, и стоявшие вдалеке люди Мела отдали приветствие независимых в сторону неба. Музыка вдруг стала более позитивной, а заполонившие небо светлячки, изрыгая синее и красное пламя, устремились в космос. Торнадо, повер. Зрители прочувствовали весь трагизм. Кочевые ковбои ради своих убеждений поплатились жизнями товарищей, а затем на поврежденных кораблях молча улетели. Вжух, в безбрежном небе внезапно появился светлячок с эмблемой Serenity. Serenity тоже улетал. Корабль прорвался сквозь атмосферный слой, покинул новую Шанси и в неизвестном направлении улетел в космос. Уже подходили последние минуты фильма, зрителям практически не пришлось ждать, прежде чем они увидели, как Serenity летит в небе над сушей, покрытой реками, горными долинами и равнинами. Корабль снизил высоту, и Мел в кабине пилота принял недоумевающий, изумленный вид. С неба виднелся городок, который тихо стоял в горной долине, имевший форму круга символа инь-ян. Зрители и критики, словно ударенные током, заморгали. «Этот узор», Натали пробормотала, «великий предел». Зрители с китайскими корнями и любители традиционной китайской культуры сразу подумали об инь-ян, о добре и зле. Натали, Рэйчел и многие зрители внезапно вспомнили слова торнадо. «Мел, если я умру, пожалуйста, привезите меня обратно в долину Serenity. Этого будет достаточно». И еще зрители были озадачены словами синей перчатки: «Ты должна отправиться посмотреть на прекрасный новый мир». Однако критики смутно догадались, что здесь прежде располагалась долина Serenity, а теперь стоял городской поселок Serenity. Вряд ли это была планета Г-20, о которой говорил синяя перчатка, но этот метафорический прекрасный мир определенно должен стать местом, где волшебный юноша даст ответы. Что хочет сказать светлячок? Изображение, похоже, переключилось на окрестности поселка Serenity. Сейчас как раз стоял сезон цветения, цветы на ветвях сливовых деревьев выглядели пышно и чарующе, опадающие лепестки носились по ветру, под большим сливовым деревом маленькие дети с разным цветом кожи, издавая веселый смех, запускали волчок, который, вращаясь, походил на смерч. «О боже!» — воскликнуло немало критиков. «Торнадо!» Эта игрушка явно символизировала, что торнадо вернулся в долину Serenity, а также, возможно, то, что он никогда и не покидал. Serenity медленно и аккуратно приземлился перед сливовой рощей. С корабля спустились слегка растерянные Мел и Зои, за ними с любознательными лицами появились Джейн и еще несколько человек. Они настороженно держали руки на пистолетах, что висели у них на поясах, однако перед собой видели лишь одну красоту. «Ха-ха-ха!» Девочка в исполнении Эль Фаннинг подняла глаза и, заливаясь смехом, тут же побежала навстречу с волчком в руках, а за ней остальные дети. Она носила платье с вышитыми розами, на невинном красивом личике зависла светлая улыбка. Видео было смонтировано так, что дети уже оказались перед людьми. Взятая крупным планом девочка Эль с любопытством оглядывала их. Посмотрев на Мела, она под бойкую, праздную музыку нежным детским голоском спросила: «Откуда вы? Откуда вы?» Критики тотчас сделали глубокий вдох, Жар ударил в их головы. Многие зрители тоже невольно затаили дыхание. Этот вопрос пронзил сердце каждого. В красивой сливовой роще поселка Великого Предела невинные дети будто спрашивали: «Откуда ты взялся? Из какого ты мира? В тебе еще осталась та детская непосредственность? Ты еще помнишь себя в детстве? Твои былые устремления, былое отношение к миру, былые надежды на этот мир. Почему все это впоследствии стало вот таким, как сейчас?» Слева в кадре были невинные, счастливые дети с игрушками, справа – растерянные люди Мэла с оружием. Вместе они создавали яркий контраст и демонстрировали различия между доброй и злой сторонами человеческой натуры. На Новой Шансе команда Мэла была героями, а перед детьми – пожирателями. Торнадо воскресил себя, но вернул ли он ту утраченную прекрасную непосредственность? Какой мир является прекрасным? С правительством или с анархией? Как сложная человеческая натура должна делать выбор? Куча вопросов, на которые, казалось, ранее были даны ответы, снова всплыла наружу, а ответы, похоже, содержались в этой сцене, где слились воедино пейзаж, люди, чувства и голоса. Едва Эль договорила, как камера засняла смешанные чувства на лице Мэла и затем отдалились до дальнего плана, вид сбоку. Слева на экране, вдалеке по сливовой роще носилась и смеялась еще одна группа детей. Они так быстро бегали, что чуть ли не спотыкались. Режиссер Ван Ян. Под детский смех отдельными надписями пошли финальные титры. Сценаристы Ван Ян, Джо Суидон. Продюсеры Ван Ян, Джо Суидон. Кинотеатр Амсцитывалк мгновенно разразился овациями и громоподобными аплодисментами. В разных кинотеатрах Северной Америки единичные аплодисменты переросли в массовые, почти все зрители стоя хлопали в ладоши. На лицах как рядовых зрителей, так и критиков наблюдалась улыбка. С возвращением, волшебный юноша. Глава 368. Шикарно. Откуда вы? Нежный детский голосок огласил 3845 кинотеатров Северной Америки. Бойкая, праздная музыка и смех детей идеально сочетались. Эта сцена, где слились воедино пейзаж, люди, чувства и голоса, пронзила зрительские сердца. Далее зазвучала скорбная, спокойная музыка. Детский смех внезапно пропал, и на экране на черном фоне отдельно высветилась надпись белыми буквами. Режиссер Ван Ян. Резко раздались бурные аплодисменты, и на экране появилась. Сценаристы Ван Ян, Джо Суидон. После указания режиссера и сценаристов включились полноценные титры, которые прокручивались вверх. Зазвучала заглавная композиция «Сирениты», ходила информация, что музыку к ней написал Джо Суидон, слова Ван Ян, инструментально сыграл Майкл Питт, а спел Роберт Дауни-младший. Эмоциональный голос Дауни прекрасно вписывался в приятную аранжировку, однако зрительские аплодисменты практически заглушили песню, многие изо всех сил хлопали в ладоши и издавали одобрительные возгласы. Шикарно! Лучший фильм этого года! Так держать, капитан Торнадо! Все киноманы, имевшие высокие ожидания от Светлячка, получили то, что хотели, а также то, чего не очень-то и хотелось. На моменте, когда в кадре показалась чистая улыбка девочки Эль, бесчисленные зрители ощутили жар в глазах, Эвелин даже захныкала. Наконец-то стало понятно, что волшебный юноша подразумевал, говоря, что фильм немного грустный. Девочка Хлоя, уж, Торнадо, да это уже настоящая трагедия, черт, внутри Натали бурлили эмоции. Настолько красивые кадры, что хоть распечатывая их на настенные картины, и ковбои отлично вписались в атмосферу Востока. Но почему классный капитан Торнадо так умер? От этой мысли ей стало скверно на душе, она вытерла чуть влажные глаза. Этот персонаж такой яркий, такой мужик. Неужто этот паренек решил податься в актеры? Она опять тихо выругалась. Черт, фильм хоть и казался простым, но был очень глубокомысленным. Кое-что так и не получилось разглядеть. Например, где спрятан танский стих, о котором говорил Ян. «Ребенком давно я покинул свой дом, назад прихожу стариком. Хоть нет изменений в наречии родном, но просить в моих волосах. Юнцы и дети глядят на меня, им неизвестно, кто я». С улыбкой вопрос задают мне они. «Откуда вы, странник, пришли?» Стих танского поэта Хэчжичжана экспромт при возвращении в родные края. Будучи студентом кафедры китаеведения, обожавшим древнюю китайскую поэзию, Джордж, призадумавшись, вдруг испытал озарение. «Неужели все так?» – он, хлопая в ладоши, тут же возбужденно крикнул. «Господи, шикарно!» Кроме того, У других внимательных зрителей, изучавших поэзию эпохи Тан, во время мыслительного процесса в голове смутно или отчетливо всплывал этот стих, которому суждено было в такой форме стать классической сценой в истории кино. Горячие аплодисменты в кинозалах продолжались уже минуту. Зрители, вне зависимости от того, знакомы они были или нет, громко и с восхищением обсуждали между собой недавний фильм, а такое нечасто можно увидеть, лишь в тех залах, где показывается культовое кино. Находившийся среди зрителей Джордж Лукас тоже аплодировал. Это и впрямь был потрясающий научно-фантастический шедевр, захватывающий и глубокомысленный. Он вспомнил, как ругали трилогию приквелов «Звездных войн», и у него вдруг закралась мысль об уходе. Может, настало время уйти на покой, вернуться в Южно-Калифорнийский университет и заняться преподаванием. Все потрясающе. От начала и до конца особенно уникальна битва за новую Шанси. В зале IMAX Роберт Земекис, хлопая в ладоши, мысленно рассыпался в похвалах. Отличная работа, Ян. Он даже подумал, вот это и есть кино в IMAX. Стоило закрыть глаза, как перед ними возникали недавние шедевральные сцены, которые фильм не даст никогда забыть. И это не говоря про кадры с красивыми пейзажами. Серенити, ведя за собой пожирателей, мчится на флот Альянса. Серенити, словно листик на ветру, изворачивается посреди хаотичной битвы. Появляется рой светлячков независимых. Корабль «Торнадо» на низкой высоте проносится по взлетно-посадочной полосе. Даже можно было напеть мотивы тогдашнего музыкального сопровождения. В случае с некоторыми блокбастерами бывает так, что при просмотре сцены действительно кажутся грандиозными и великолепными, но еще не успел ты выйти из кинотеатра, как все напрочь вылетает из головы. А есть блокбастеры, которые еще долго, очень долго не можешь забыть, даже периодически вспоминаешь сцены, и при каждом вспоминании пребываешь под некоторым впечатлением, продолжаешь испытывать тогдашние потрясения и тогдашние эмоции. Потому что в эти сцены вложены чувства, это не просто набор спецэффектов и красивая картинка. Светлячок, вне всякого сомнения, служил идеальным примером. Чувства, картинка, саундтрек являлись одним целым, присутствовали как воодушевляющие моменты, так и печальные, пока не пошли титры. Это позволило фильму приобрести высокую художественность, но в то же время стать очень коммерческой и развлекательной работой, благодаря чему можно было получить визуальное наслаждение. Хлоп-хлоп-хлоп. В шумном кинотеатре Амсцит и Валт Клэр с широкой улыбкой на лице, как и многие, бешено рукоплескала, на глазах выступили прозрачные горячие слезы от того, что она, с одной стороны, была растрогана светлячком, с другой стороны, гордилась своим кумиром, волшебным юношей. Этим вечером он нанес сокрушительный удар по всем ублюдочным хейтерам. Вот что значит смесь ковбоев, Востока и научной фантастики. Чрезмерно большой кинозал утопал в аплодисментах, на восьмиэтажном экране до сих пор шли титры. Размещавшиеся в первых рядах члены съемочной группы «Светлячка» и их родственники и вторые половинки с радостью и удовлетворением стоя аплодировали, а также обнимались, поздравляли друг друга и принимали похвалу от окружающих. «Спасибо, спасибо!» Ван Ян без конца выражал благодарность коллегам, зрителям и друзьям. Сердце от возбуждения неистово билось, все эти аплодисменты и возгласы привели его в такую радость, что он даже пребывал в легком недоумении. Эти аплодисменты звучат ведь не из вежливости в честь церемонии премьеры, зрителям правда понравилось. Ван Ян прошелся по ряду и легонько ударил Хита Леджера. «Спасибо, не волнуйся, я не синяя перчатка, спасибо». Леджер засмеялся. «Я тоже не он, спасибо». Роберт Дауни-младший подошел с распростертыми руками. «Эй, режиссер, я тут заметил, что самый крутой у нас в фильме, это ты, вау». Джессика погладила живот и продолжила хлопать в ладоши. Наблюдая за всем происходящим, видя его ослепительную улыбку и понимая, что и ее выступление можно считать блестящим, она сделала счастливый длинный выдох. «Светлячок непременно добьется огромного успеха». В кинозалах североамериканских кинотеатров долго раздавались аплодисменты. Одну минуту, две, три. В некоторых залах аплодисменты полностью затихли, когда закончились титры, а затем поднялся еще больший шум. Ух ты, невероятно! Уже не терпится купить DVD-издание. Едва фильм завершился, как киноманы начали предаваться воспоминаниям. Джейден Смит, исполнивший камео в финале «Светлячке», но не имевший боевых сцен, без конца размахивал кулаками и ногами. «Я должен научиться кунг-фу, а-а-а!» «Учитель красавчик, я стану капитаном корабля». Такое вызывающее поведение привлекло к себе внимание. Окружающие зрители тотчас узнали Уилла Смита. А во, Уилл Смит, что у волшебного юноши в голове? В конце корабль прилетел в долину Серенити, капитан Торнадо мертв, зрители один за другим обступили Уилла Смита и его сына, но не для того, чтобы взять автограф, а чтобы рассеять вопросы, которые вызвал светлячок. Кто там лучше всех дерется? Синяя перчатка, Уилл, можешь спросить волшебного юношу. У него есть какие-то планы на третий научно-фантастический фильм? Синяя перчатка покончил с собой, умер так внезапно. Мне кажется, он не умер. Все смерти главных героев светлячка оказались весьма неожиданными и лаконичными, что породило недоумение у некоторых зрителей. Вот такой у них конец. Это была извечная модель убийств у волшебного юноша, начиная с паранормального явления и района 9 и заканчивая светлячком. Но такая установка вовсе не была бессмысленной или вызвана спешкой, наоборот, наводила на глубокие размышления. В очередной раз идеальное сочетание художественности и коммерции. Ричард Роупер из Ebert Roeper находился под сильным впечатлением и чувствовал, что ему следует немедленно посетить еще один сеанс, чтобы получше разглядеть интересные детали, спрятавшиеся за юмором, напряженностью, мистикой и пафосом. Только после этого можно будет написать рецензию на светлячка, за которую не будет стыдно. Вопрос в том, не раскуплены ли еще все билеты на этот вечер. Внимание заслуживает битва за долину Серенити в начале фильма, когда Мел и другие солдаты армии независимых смотрят транслирующиеся в небе видеосообщения о капитуляции. В самой левой части кадра один солдат неожиданно погибает от огня боевого корабля Альянса. Эта сцена не только показывает жестокость войны, но и имеет перекликающееся значение, ведь именно так погибает и Торнадо. В начале фильма он тоже стоит слева, и это как раз соответствует его словам. 15 лет назад в долине Серенити я уже умер, а одна из основных функций его смерти, разумеется, состоит в том, чтобы привести Серенити обратно в долину Серенити. Главный вождь пожирателей тоже погибает во время просмотра видео в небе, от огня истребителя Альянса. Он так грозно дебютировал, так грозно сражался с Ривер, а в итоге так внезапно умер. Его смерть ничем не отличается от солдата независимых и Торнадо, хотя вожди пожирателей выдают себя за сверхлюдей, за лучшую часть человеческого вида. Могучий синий перчатка был убит мигом с одного выстрела, таким же способом, как она ранее разобралась с пожирателем. Синяя перчатка и пожиратель, пожиратель и Торнадо, Торнадо и солдат независимых, а еще Уош, который не стрелял и никого не ранил и который сразу же после посадки был неожиданно убит вражеским кораблем. В битве за Новую Шанси он сыграл роль обыкновенного человека. Если все связать воедино, то получается, что эти персонажи погибли одинаково. Вне зависимости от того, сильные они или заурядные, вне зависимости от разных идеологий и лагерей, между ними нет никакой разницы. Посредством такого языка кадров режиссер заявляет, что он против нацизма и терроризма, нет никаких сверхлюдей. Поэтому лагерь пожирателей проиграл, планета Миранда является всего лишь бумажным цветком, который затем оказывается залит кровью. Мел, мы все люди одного мира, в этом мире никто не отличается от пожирателей. Неужели эта реплика синей перчатки как раз то, что волшебный юноша и хотел сказать? Альянс символизирует сторонника власти, деспота. Синяя перчатка символизирует крайнего идеалиста, анархиста, конечная форма коммунизма. Независимые, анархиста, не связанного никакими обязательствами супергероя, который, не подчиняясь властям, ничем не отличается от разбойника. Пожиратели символизируют крайнего деспота, нацизм и терроризм. Все они не отличаются, это рассуждение на тему противоположностей. Наверное, если говорить простым языком, то, вне зависимости от благих и порочных целей, сильные всегда навязывают слабым свою волю. Диктаторы, фанатики, тираны, энтузиасты. У всех них одинаковое душевное состояние при стремлении к идеалам и одинаковые методы достижения идеалов. Вы сами так решили, а нас спросили, да кем вы себя возомнили? Когда Мел произнес эти слова, спросил ли он народ, спросил ли семьи солдат Альянса, согласны ли они на развязывание битвы за Новую Шанси. Однако волшебный юноша поведал кое-что еще. Прямо перед смертью Торнадо и Синей Перчатки в обоих случаях используется филигранный психологический монтаж для изображения их прекрасного мира. У Торнадо, долина Серенити, без войны, с колыхающейся на ветру дикой травой, это территория свободы, где никогда не было поражений, где нет никаких ограничений со стороны Альянса. Синяя перчатка говорит: смотрите, это самый прекрасный мир, но он не на планете Г-20, а идет во тьме к давно мертвым членам семьи маленькой девочки, работникам ремонтной мастерской и другим людям, которых он когда-то убил. При этом они на удивление встречают его с улыбкой, вдобавок он излучает свет. Почему он не хочет отправиться в прекрасный новый мир, ХМ? Ричард Роупер мучительно размышлял. Этот психологический монтаж, должно быть, намекает, что у синей перчатки есть замашки Бога. Он считает, что может спасти души мертвых, может дать им свет. Крайний идеалист, а главный вождь пожирателей тоже считает себя Богом. Смерть вождя не сопровождается психологическим монтажом, что, с одной стороны, намекает на его дефектность, с другой стороны, совпадает с мировоззрением пожирателей, что мир в нынешнем виде и есть прекрасный новый мир. На моменте гибели у Аша тоже нет психологического монтажа, зато на движущейся фотографии, что на его надгробии, он сидит в кабине пилота и, улыбаясь, играет с моделькой динозавра. На самом деле у Аша самый счастливый, самый обыкновенный член экипажа Serenity. Он носит повседневную одежду, у него есть жена, хобби, работа, друзья. Получается, он живет в прекрасном мире, а каков сейчас мир? Это мир без очищения, другими словами, мир, где в человеческой природе сосуществуют добро и зло. Это мир, где правит Альянс, другими словами, мир с властью. Долина Serenity превратилась из сорняковых зарослей в цветущую сливовую рощу, из глуши, в мирное, благополучное поселение. Там при стабильном правительстве есть народ, горячо любящий жизнь, то есть лучше иметь правительство, чем монархию. Это хотел сказать волшебный юноша. Если, с точки зрения перспективы, гражданская война и американо-иракская война способны принести с собой позитивные перемены, если на месте воронок от снарядов посадить сливовые деревья, то народ начнет забывать былое горе, раны зарастут, это хотел сказать волшебный юноша, возможно. Однако светлячок также прямо указывает на суть американо-иракской войны, касающуюся гегемонии послевоенной ситуации. Они уверятся в том, что им по силам дать народу лучшую жизнь. В начале фильма в поезде бизнесмены Альянса вдоволь издеваются над рослым ковбоем, но охранники надевают наручники именно на ковбоя. Далее на улицах встречаются граждане Альянса в красивых нарядах и на парящих автомобилях. Они занимаются бизнесом, держат магазины, мастерскую по ремонту космических кораблей, в то время как ковбои ездят на обычных мотоциклах, торгуют фруктами прямо на улице. Войны никогда не были такими простыми. Отсутствие справедливости. Глядя на составленный логический список, Ричард Роупер вдруг рассмеялся. Вот же хитрый, смышленый паренек. Волшебный юноша орудует предметами в кадре как никто другой. Подсолнухи мертвы, зато в финале в прекрасном мире, долине Serenity, потрясающие цветы сливы, но цветы сливы, это слишком по-китайски, слишком по-восточному. Азиатские корни делают положение волшебного юноши весьма хрупким. Должно быть, именно поэтому он надел на девочку платье с вышитыми розами, роза, национальный цветок США, и от лица американской девочки задается вопрос: откуда вы, Америка, прекрасный мир, откуда вы? Это также намек на то, что Америка, страна иммигрантов. Но что за место это долина Serenity? Раньше это был важный опорный пункт независимых в войне за новую звездную систему, а теперь девочка Альянса подошла спросить, откуда прибыли независимые. Поселок Serenity разве не новый иммиграционный пункт? Разве природа войны не подразумевает вторжение? Волшебный юноша через наличие справедливости насмехается над всеми, он ничего открыто не говорит и в то же время как будто говорит многое. Кажется, что все-таки справедливость есть. В светлячке можно найти мысль, что справедливость существует, конечно, присутствует и мысль, что справедливости не бывает, а также можно найти мысли, не имеющие отношения к справедливости. Так или иначе, все пересекается, а финальный эпизод так тем более получился довольно неоднозначным и драматичным, в нем мощно перекликаются предыдущие сцены. Так какой же мир, прекрасный, помимо мира, где в человеческой природе сосуществуют добро и зло, волшебный юноша на самом деле всегда указывает на прекрасный мир, где сохраняется детская непосредственность и простота, где ты остаешься ребенком. Синяя перчатка уже давно утратил детское сердце, во многих сценах показано, что он не брезгует ничем ради достижения цели, А еще он собственноручно уничтожил плюшевого медведя девочки, уничтожил детство и прекрасный новый мир. Торнадо тоже утратил детское сердце, и у Мела с Зоей его нет. Оно есть у увлекающегося модельками динозавров Уэша. Килли находится в стадии, когда вот-вот утратит детское сердце. С одной стороны, она мыслит просто, как с паролем 951753, с другой стороны, волнуется, что ее не так поняли, когда она что-нибудь бездумно ляпнет, с пробуждением первых любовных чувств усложняется ее мышление. Саймон, установивший пароль 951753, имеет детское сердце, оно есть и у Ривер, которая тянется к цветку на дереве, смотрит на ветряные колокольчики и складывает из бумаги цветок. Также оно есть и у придурковатого, грубоватого Джейна. У этого персонажа немного реплик, но если подумать, в каждой фразе заключен глубокий смысл. Лучше бы это время на что-то приятное потратили, мама говорила мне, да кому сдался какой-то прекрасный новый мир. И именно его игрушка взорвала и испортила перчатки, с помощью которых синяя перчатка погубил несметное количество жизней и разбил вдребезги свое детское сердце. Фильм показывает, что из 7 членов экипажа Серенити только у 2 нет детского сердца, а точнее у тех единственных людей, кто когда-то участвовал в войне. Это та рана, которую оставляет война непосредственно участвовавшим солдатам, и никакого заживления не произойдет. Возможно, эти 2 не смогут больше прикоснуться к прекрасному миру. Поэтому, когда Мел и Зои, держа руки на висящих на поясах пистолетах, встречаются взглядом с детьми, у которых в руках волчок, это производит такой шокирующий эффект. Волшебный юноша умно поступил, не став давать никаких прямых оценок. Он только дал пищу для размышления и фантазии и оставил 2 главных вопроса. Как относиться к Г-20? Из какого ты мира? Какую лаконичную фразу написать в завтрашнем отзыве? Нахмурившись, подумал Ричард Роупер и почувствовал, как его голова вот-вот взорвется. Ему казалось, что он раскопал лишь верхушку айсберга, анализируя светлячка. Он еще собирался навести подробные справки по сверхчеловеку Ницше, получше разобрать каждую деталь, высмеивающую Америку и Китай, а также узнать, что означает узор поселка Серенити, содержит ли волчок другие смыслы. Написание рецензии для телешоу не требовало такого тщательного подхода, но Роупер влюбился в этот фильм и готов был поставить высший балл и заявить. Волшебный юноша еще одним фильмом пристыдил Голливуд за научную фантастику. «Ты знаешь слишком много. Ты думаешь слишком много». Сидевший на диване в просторной изящной гостиной Ван Ян, выслушав доносившиеся из мобильника многочисленные расспросы возбужденной Натали, захохотал. «Может, еще проанализируешь саундтрек? Даже не вздумай. Все не настолько сложно, оставайся ребенком». Он быстро задал один вопрос несколько раз. «Откуда ты? Откуда ты? Откуда ты?» Затем со смешком сказал. «Я лишь хотел сделать красивую картинку на большом экране. Брось, не надо портить красоту финальных кадров». В голосе Натали слышалось несогласие. Очевидно, что не все так просто. «Знаешь, я сильно устал. До встречи». Увидев, что любимая жена вышла с кухни, Ван Ян, не желавший этим вечером много разговаривать на данную тему, повесил трубку, но не ожидал, что Джессика тоже будет искать ответы. Она подошла, уселась на диван и, нахмурившись, сказала: «Дорогой, у меня есть кое-какой вопрос по светлячку». Ван Ян обнял ее за плечи. «ГМ, какой?» Джессика воодушевленно спросила. «Капитан Торнадо по итогу умер». «Ха», усмехнулся Ван Ян и пожал плечами. «А ты угадай». Глава 369. Самый свежий. Только что вернулся с полуночного сеанса в кинотеатре IMAX, наконец-то понял, почему этот фильм пользуется таким вниманием. Эта летняя ночь, когда в воздухе порхали светлячки, казалась особенно длинной как для будущих зрителей, которые много часов простояли в очереди, так и для уже посетивших сеанс зрителей, которые от переизбытка всевозможных эмоций ворочались сбоку на бок и не могли уснуть. Светлячок стал для всех потрясением. Кроме того, многие киноманы зашли в интернет и устремились на различные сайты-агрегаторы, форумы и в блоги, чтобы поставить оценку светлячку и поделиться своими первыми впечатлениями о просмотре. На официальном форуме ПФЦА, Broadcast Film Critics Association, пользователь Томас Д., недавно побывавший на полуночном сеансе IMAX, поделился отзывом. «Во избежание спойлеров хочу лишь сказать, что фильм действительно превзошел все фантазии и ожидания. В самом финале зрители издавали горькие вздохи, огромный, точно Колизей, Кинозал наполнился смешанными чувствами. Волшебный юноша пронзил сердце каждого. Это самая жестокая сцена в истории кино, но в то же время и самая красивая. Это культурный феномен, когда люди вместе получают удовольствие и вместе страдают. Великолепная работа, волшебный юноша. Светлячок оказался куда более потрясающим, чем я предполагал. В нем содержится множество невообразимых элементов, например, та разрекламированная идеальная смесь Запада и Востока. Уникально и то, что фильм проявляет художественные особенности, которые наводят на глубокие мысли. Это, безусловно, потенциально делает его более влиятельным. Если у него появятся недоброжелатели просто потому, что его снял волшебный юноша, с этими людьми должен разобраться синяя перчатка, ведь они мешают прекрасному миру функционировать. Но народ, как раз наоборот, захочет идти в кинотеатр на этот фильм снова и снова, поскольку он такой незаурядный, дарит нам множество потрясений и двусмысленностей, которые заставляют нас в лихорадочном состоянии прокручивать в голове увиденные сцены, и неважно, бодрствуешь ты или спишь. Следом пользователь Стивен Е. написал: «Я смотрел в обычном кинотеатре, но я обязательно схожу еще раз посмотреть в IMAX. По-моему, «Светлячок» — это тот фильм, который ты при первом, или даже втором, просмотре познаешь сердцем, а при втором, или даже третьем, просмотре познаешь головой». Он также создал тему, где похвалил игру актеров. Роберт Дауни-младший потрясен, Хит Леджер потрясен. Все актеры «Светлячка» невероятным образом выложились по максимуму. Не ожидал, что Ван Ян произведет столь глубокое впечатление своим выступлением, для описания которого недостаточно одного слова «круто». Мне понравился капитан Торнадо. Заодно должен сказать, что Джессика Альба напугала меня. Она всегда имела ледяное лицо, никак не играла мимикой, зато ее боевые сцены и впрямь завораживают. И я также поражен Эллен Пейдж. Раньше я не был ее фанатом, но она действительно огромный молодец. А еще мне приглянулась та девица капитана Торнадо Меган Фокс, она сногсшибательна. Только что вернулась с полуночного сеанса. Я в полном восторге. Супер, писала Элизабет Н. Прежде всего, я рада, что «Светлячок» не вызвал у меня ощущения, что волшебный юноша пропал. Что бы он ни говорил, он все тот же волшебный юноша и становится только лучше и лучше. Он во главе со своей командой создал новый научно-фантастический мир и сохранил его до последней секунды. Ух, можете себе представить в одном фильме ковбоев, кунг-фу, азиатскую культуру и космическую фантастику? Знаю, еще рано говорить, но эти люди справились. Они уже могут рассчитывать на Оскар за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую музыку, лучшую операторскую работу, лучший сценарий, лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты. Поверьте, этот фильм имеет настолько свежий, самобытный и красивый облик, что вы точно еще долго будете ошеломлены. Этим вечером я была по-настоящему потрясена. Посмотрела фильм в кинотеатре IMAX. Зал был полный, еще и выстроилась длиннющая очередь, писала другая зрительница IMAX бренда Е. Кажется, я никогда не видела, чтобы по окончании фильма зрители сами аплодировали целых 3 минуты. А потом вместе обсуждали увиденное. Картина просто создана для бурных обсуждений и похвалы, и это меня радует. Все говорят, что появление «Светлячка» знаменует собой рождение новой культуры в космической фантастике, и я с этим, пожалуй, соглашусь. Согласно рыночному анализу различных СМИ, «Светлячок» нацелился на весьма широкую аудиторию, куда попали любители космической фантастики, любители кунг-фу и боевиков, любители вестернов. Проблема заключалась в том, как не вызвать у потенциальных зрителей мысли, что это невозможно, что получится сумятица, но авторитет волшебного юноши и мощная рекламная кампания, несомненно, предоставили шанс. Зрители, преисполненные интереса и ожиданий, отправились в кинотеатры, а сейчас они массово восхваляли этот фильм за высокое качество. Господи, помилуй, Господи, помилуй, так тихо, что почти беззвучно, молилась в тусклой спальне Джессика. Она знала, что ночное бодрствование вредно для малыша, но если не посмотреть оценки и отзывы на «Светлячка», она точно не уснет, и малыш не уснет. Ей с малышом очень хотелось узнать общую оценку от зрителей, а также что на этот раз скажут критики. Пока Ван Ян крепко спал, Джессика тихонько встала с кровати, включила компьютер и сразу зашла на IMDb. Сайт IMDb являлся главным полем битвы у киноманов. Если «Светлячок» получит там невысокий балл, можно себе представить, как у него пойдут дела в будущем. Вспомнив, что пришлось наблюдать после выхода «Дьявол носит Прада» в конце 2003 года, Джессика напряглась и практически затаила дыхание, и ребенок в животе, способный улавливать ее настроение, тоже сильно заволновался. Малыш будто кричал, а боже, рука, сжимавшая мышку, затряслась. Когда-то она и подумать не могла, что «Дьявол носит Прада» преподнесет какие-то сюрпризы, и с точки зрения кассовых сборов, так оно и случилось. Она, шокированная, уже очень гордилась и больше ничего не требовала, но ей не хотелось, чтобы Ян подвергался тем язвительным насмешкам, это приводило ее в бешенство. «Господи, помилуй», молча помолилась Джессика, взяла себя в руки и, делая глоток теплой воды, открыла страницу светлячка на имп и посмотрела на оценку. Фьюк-хе-хе, боже, хе, по всему монитору стекали капли от того, что Джессика при виде оценки поперхнулась водой. Она безостановочно закашляла, а на лице читался глубокий шок. «О боже! Кхе-кхе!» Громкий шум тотчас разбудил Ван Яна. Он, открыв заспанные глаза, в изумлении крикнул. «Эй, чертовка! Малыш должен спать!» Джессика, моргая застывшими глазами, снова тихо вымолвила. «А мой бог!» Она молниеносно обернулась, отчего Ван Ян невольно забеспокоился, уж не бьется ли малыш в животе, но Джессика вдруг радостно заплясала, обнажив зубы в широкой улыбке, и восторженно заорала. «Дорогой, пожалуйста, зови меня непобедимая, невероятная, невообразимая, суперкрасивая, сумасшедшая, потрясающая, идеальная Ривер». «А окей», на мгновение растерялся Ван Ян, а затем захохотал. Во-первых, она его развеселила, а во-вторых, видимо, оценка очень высокая. Он, смеясь, привстал и спросил. «Так что случилось, моя чергагагагагдманчугагагагхчаубунагунгамаук?» После того позорного поражения в «Кто умнее пятиклассника», Ван Ян как следует подтянул свои географические знания по озерам и заодно обнаружил самое длинное название озера в мире. Озеро Чергагагагдманчугагагхчаубунагунгамаук в штате Массачусетс. Это название придумали жившие там индейцы. На индийском языке оно означает «Ты ловишь рыбу на своей стороне, я ловлю рыбу на своей, и никто не ловит рыбу посередине». Ха-ха. Джессика всегда восхищалась тем, как он умудрялся бегло произносить название этого озера, но сейчас ей не хотелось на этом зацикливаться. Она взмахнула руками и визжащим голосом ответила. 9-8 балла. Ура. Топ-250 на имп. У светлячка 9-8 балла. За одну ночь в историю кинематографа вошла еще одна научно-фантастическая классика. На киноэкранах появилась группа классических героев. Раскованный, вольный, грубый на словах, но добрый в душе капитан Мел, дерзкий, преданный долгу, бесстрашный капитан Торнадо, интеллигентный, элегантный и вместе с тем безумный синяя перчатка. Появилось множество незабываемых и трогательных классических кадров, у киноманов появились темы для споров и обсуждений, и за одну ночь было захвачено первое место в топ-250 на имп. Впервые почти за 10 лет «Крестный отец» оказался смещен с лидерской позиции, на трон уселся светлячок с 9-8 балла. Немыслимо. Это почти высшая оценка на имп, так же, как и «Паранормальное явление», наводила сильный ужас. И, естественно, потрясла всех киноманов и журналистов, кто изначально пристально следил за светлячком. 45812 пользовательских голосов, 9-8 балла. Светлячок попал на алтарь имп. Светлячок добился высшей оценки в премьерный день, на имп продился новый лидер, бешеная премьера «Светлячка» срывает сверхвысокие оценки, волшебный юноша показал, что король вернулся. Согласно докладам Yahoo Entertainment и других сайтов, в топ-250 на имп произошли поразительные изменения. Вышедший вчера в мировой прокат «Светлячок», произведя взрывной дебют, ворвался на трон с 9-8 балла, а Yahoo Entertainment, поставивший «Светлячка» на второе место в списке самых ожидаемых фильмов этого лета, нисколько этому не удивился. Пусть даже оценочная система им казалась наиболее демократичной, одна простая оценка еще ничего не значила. На имп использовалась бейсовская статистика, окончательная оценка в топ-250 определялась по формуле «В-ВМ-РМ-ВМ-С», где «Р-ВМ-С» имеют разные значения. Проще говоря, помимо пользовательских оценок, на общую оценку в топ-250 также влияли количество проголосовавших, голоса активных пользователей и другие факторы, что обеспечивало максимальную справедливость в определении места в рейтинге. В случае со Светлячком стремительно растущее количество голосующих и восторг фанатов определили динамику развития оценки фильма, а у «Волшебного юноши» было несметное множество фанатов, вдобавок те, кому понравился «Светлячок», проявляли дикий восторг. Тут нет ничего удивительного. Когда ты посмотришь такой великолепный, эмоциональный фильм, как «Светлячок», когда ты находишься под глубоким, приятным впечатлением, сложно дать более трезвую и рациональную оценку качеству фильма, и 9 баллов могут превратиться в 10 баллов. А мы знаем, что после просмотра фильма большинство тех, кто сразу бежит голосовать на ИМП, это определенно ярые фанаты фильма. Так что несложно понять, почему премьерная оценка «Светлячка» составила 9,8 балла. Так написал в своей статье Yahoo Entertainment, а также отметил и другую сторону. Еще действует фактор глубинного коллективного бессознательного. Когда звучат лихорадочные оды или унижения, большинству людей сложно придерживаться своего мнения, даже их эстетические вкусы могут поменяться. Это и называется влияние. Пока у «Светлячка» восторженные отзывы от критиков и на ИМП, ты не скажешь фильму «нет», разве что ты ненавидишь «Волшебного юношу». Важнее было то, что «Светлячок» прочно покорил сердца первых зрителей и заработал массу хвалебных отзывов. Конечно, не все зрители стали ярыми фанатами фильма. «Светлячок» – шедевр, но ему далеко до лучшего фильма в истории кино. Все-таки «Крестный отец» заслуживает первого места. На втором месте разместился «Крестный отец» с 9,2 балла, на третьем – «Побег из Шоушенка» с 9,1 балла. 9,8 балла «Светлячка» непременно постепенно просядут, тем более вот-вот предстояло бурное сражение между киноманами. За одну ночь было утрачено многолетнее лидерство, и фанаты «Крестного отца» не могли сидеть сложа руки. Если у «Светлячка» по-прежнему сохранится чересчур высокая оценка в топ-250, они обязательно организуют массовую постановку 1 балла, пусть даже изначально хотели поставить 8 баллов. Между тем фанаты «Светлячка», желавшие удержать первое место, тоже не собирались сдаваться и планировали в случае чего закидать «Крестного отца» 1 баллом. Однако дело касалось не только «Крестного отца». «Побег из Шоушенка», «Хороший», «Плохой», «Злой», «Криминальное чтиво», «12 разгневанных мужчин», «Список Шиндлера», «Пролетая над гнездом кукушки», «Властелин колец 3», «Звездные войны», эпизод В. На подмогу готовились прийти киноманы, которым не нравились «Волшебный юноша» и «Светлячок» и которые не могли спокойно смотреть на происходящее. Поэтому фанаты «Светлячка», чрезмерно возбужденные от того, что оценка составила 9,8 балла, понимали, что предстоит жестокая война. Что ж, устроим битву за новую шанси. Космические ковбои никого не страшатся. Как заявили эксперты им, эта фанатичная война между киноманами за первое место в рейтинге неизбежно развернется, но на данный момент шумиха вокруг «Светлячка» только начала подниматься и никому не известно, насколько громким в итоге окажется фильм. Разрыв в оценках между ним и лидировавшими «Крестным отцом» и «Побегом из Шоушенка» довольно большой, сейчас сложно предсказать, кто в будущем займет первые 3 места, потребуется время, чтобы ситуация стала понятнее. Как бы там ни было, этим летом, уже сейчас, «Светлячок» неслабо всколыхнул весь мир. Это касалось как самого фильма, так и закулисных моментов. Он потряс мировую киноиндустрию, сообщество киноманов и кинокритиков. Закон административного здания, сейчас никто так не говорил. «Волшебный юноша» утратил гениальность, и так никто не говорил. «Волшебный юноша» испытывает меньше страсти к кино, его поглотило телевидение, «Женитьба» лишила его боевого задора, невозможно объединить ковбоев Запада с китайской культурой, Брэд Питт сделал правильный выбор, Хит Леджер принял неверное решение, Джессика Альба, «Проклятие волшебного юноши», он бешено нахваливает безызвестную сошку Эллен Пейдж, потому что стал нервным юношей, лично исполнил важную второстепенную роль ради пиара, Эль Фаннинг сама рушит свое будущее, «Светлячок» станет провальной работой, абсолютно никто так не говорил. «Волшебный юноша, ты такой, такой классный, а «Светлячок» такой, такой умный, я очарована», а плюс Лара Лейк, фильм «Цом». Под руководством режиссера Ван Леджер полностью утратил себя и произвел на свет свое лучшее выступление, 4-4, Брэд Майклс, Бостон Хайникс. Если не сходите на этот фильм, то, возможно, испытаете самое большое горе в этом году, 4-5-5, Вейк Фризер, не яйцов яйцом. «Светлячок» продемонстрировал потрясающие качества и эпохальную культуру. Бесспорно, один из лучших и важнейших фильмов текущего года, а плюс Дэвид Кейс, Cinemaphile.org. Долгожданный светлячок режиссера Ван Яна не только легендарный, лучший фильм этого лета, но и, вероятно, лучший фильм этого года, это гигантский продукт, который гарантированно взорвет ваш мозг. 4.4, Суравуд, Сутуривултури нет. Зрители, зашедшие на Rotten Tomatoes, чтобы поставить оценку светлячку, вспугнулись и почувствовали, как заколотились их сердца. Необходимо сказать, что если и есть что-то более серьезное, чем коллективное и бессознательное, так это отзывы критиков, которые могут сыграть кое-какую решающую роль, даже несмотря на то, что режиссером является Ван Ян.